Я ожидал чего-нибудь в этом роде, — сказал он после паузы и, нервно поднявшись, быстро заговорил. А мне только что сообщили по телефону, что Карл Готлиб попал под поезд. — Но он жив? — спросили одновременно Фит и Глюк. — Подробности неизвестны. — Хорошие подробности, — сказала Фит. — Жив человек или нет? Я просил объяснить происшедшее, но мне ответили, что теперь не до объяснений. Надо срочно приготовить кровать и вызвать врачей. — Значит, он жив? — сказала Глюк. — Может быть. Зауэр нажимал кнопки электрических звонков, вызывая лакеев, отдавая распоряжение, звонил к врачам. В доме поднялась суматоха. Прибежала встревоженная экономка. Готлиб был одинок, и все его хозяйство вела домоуправительница, как ее звали, чистенькая старушка фрау Шмидгоф. Она была так потрясена, что Эльзе пришлось ухаживать за ней. Послышался гудок подъехавшего автомобиля. «Доктор!» — вскрикнула Фит. «Нет, это рожок нашего автомобиля», — ответил Зауэр. «Ганс, идите скорее к подъезду!» Лакей Ганс быстро вышел, семеня больными ногами. В комнате сгустилось напряженное ожидание. Фрау Шмидгоф, полумертвая от страха и волнения, сидела в кресле, тяжело дыша. Из отдаленных комнат послышался тяжелый топот ног, сбивающихся с шага. — Несут, — прошептала Фит. — Хоть бы он был жив. Двери широко распахнулись. Четыре человека несли обезображенный, окровавленный труп Карла Готлиба. Шмидгоф истерически вскрикнула и упала в обморок. У Готлиба были отрезаны ноги выше колен. Пятый человек в форме железнодорожного служащего нес какой-то тюк. Фит и Глюк узнали плед Готлиба. Из-под распахнувшегося края пледа выглядывал лакированный ботинок банкира. «Ноги! Это его ноги! Какой ужас!» — подумал Глюк. «Но зачем их несут? Зачем они теперь нужны ему?» — промелькнула нелепая мысль. Черты Готлиба мало изменились, но лицо было необычайной белизны, как лист бумаги. «От потери крови», — подумала Эльза. И еще одна подробность поразила ее. В петличке черного сюртука Готлиба сохранился букетик фиалок. Почему-то этот цветок на груди мертвеца необычайно взволновал Эльзу. Печальная процессия проследовала через кабинет в спальню Готлиба, оставляя на паркете капли крови. Следом за трупом Готлиба шел Штирнер. Лицо его было бледнее обыкновенного, но спокойно. Он осторожно обходил капли крови на паркете, чтобы не наступить на них с таким видом, как будто это были дождевые лужи среди дороги. За ним по пятам шел Фальк. Нервно расширенными ноздрями собака обнюхивала капли крови. Глюк с непонятным ей самой ужасом посмотрела на Штирнера. Он встретил ее взгляд и, как ей показалось, улыбнулся. одними глазами. Вернувшийся из спальни Зауэр подошел к Штирнеру и, глядя ему испытующе в глаза, спросил, как это случилось. Штирнер выдержал и этот взгляд. Только брови его пошевельнулись и спокойно ответил. Я не был очевидцем. Готлиб просил меня отправить срочную телеграмму. Это отняло у меня всего 5 минут, не больше. А когда я вернулся, все было кончено. Очевидцы говорят, что моя собака Брут испугалась паровоза и, метнувшись в сторону, попала под ноги Готлибу. Старик не устоял на ногах и упал с дебаркадера на рельсы вместе с собакой. Брута разрезала пополам, бедная собака, а Готлибу отрезала ноги. Вы жалеете только собаку? Не говорите глупостей, Зауэр, и не придавайте слишком большого значения официальным способам выражения душевного прискорбия. Готлиб был славный старикашкой, мне жалко его. Но отсюда не следует, что я не могу выразить сожаление о гибели четвероногого друга. Как странно, задумчиво проговорил Зауэр, как бы придавая особый смысл своим словам. Готлиб погиб от Брута. Мой Брут не человек, а собака. И Готлиб не Цезарь, а банкир, ответил Штирнер, насмешливо улыбаясь, и прошел в спальню Готлиба.